Николай Носов. Бобик в гостях у Барбоса. Жил-был пес Барбоска. У него был друг, кот Васька. Оба они жили у дедушки. Дедушка ходил на работу, Барбоска сторожил дом, а кот Васька мышей ловил. Однажды дедушка ушел на работу, кот Васька убежал куда-то гулять, а Барбос дома остался. От нечего делать он залез на подоконник и стал смотреть в окно. Ему было скучно, вот он и зевал по сторонам. «Дедушке нашему хорошо», — подумал Барбоска. «Ушел на работу и работает. Ваське тоже неплохо. Убежал из дому и гуляет по крышам. А мне вот приходится сидеть, сторожить квартиру». В это время по улице бежал Барбоскин приятель, Бобик. Они часто встречались во дворе и играли вместе. Барбос увидел приятеля и обрадовался. «Эй, Бобик, куда бежишь?» «Никуда», — говорит Бобик. «Так, бегу себе просто. А ты чего дом сидишь? Пойдем гулять?» «Мне нельзя», — ответил Барбос. «Дедушка велел дом стеречь. Ты лучше ко мне в гости иди». «А никто не прогонит?» «Нет, дедушка на работу ушел. Никого дома нет. Лезь прямо в окно». Бобик залез в окно и с любопытством стал осматривать комнату. «Тебе хорошо», — сказал он Барбосу. «Ты в доме живешь, а вот я живу в конуре. Теснота, понимаешь, и крыша протекает. Неважные условия». «Да», — ответил Барбос. «У нас квартира хорошая. Две комнаты с кухней, еще ванны. Ходи где хочешь». «А меня даже в коридор хозяева не пускают», — пожаловался Бобик. «Говорят, я дворовый пес, поэтому должен жить в конуре. Один раз зашел в комнату, что было? Закричали, заохали, даже палкой по спине стукнули». Он почесал лапой за ухом, потом увидел на стене часы с маятником и спрашивает. «А что это у вас за штука на стенке висит? Все тик-так да тик-так, а внизу болтается». «Это часы», — ответил Барбос. «Разве ты часов никогда не видел?» «Нет». «А для чего они?» Барбос и сам не знал толком, для чего часы, но все-таки принялся объяснять. «Ну, это такая штука, понимаешь? Часы, они ходят». «Как ходят?» — удивился Бобик. «У них ведь ног нету». «Ну, понимаешь, это только так говорится, что ходят. А на самом деле они просто стучат, а потом начинают бить». «Ого, так они еще и дерутся!» — испугался Бобик. «Да нет, как они могут драться?» «Так ведь сам сказал, бить». «Бить — это значит звонить. Бом-бом». «А, ну так бы и говорил». Бобик увидел на столе гребешок и спросил. «А что это у вас за пила?» «Какая пила?» «Это гребешок». «А для чего он?» «Эх ты!» — сказал Барбос. «Сразу видно, что весь век в конуре прожил. Не знаешь, для чего гребешок?» «Причесываться». «А как ты причесываться?» Барбос взял гребешок и стал причесывать у себя на голове шерсть. «Вот, смотри, как надо причесываться. Подойди к зеркалу и причешись». Барбос тоже подошел к зеркалу. Бобик увидел его отражение и закричал. «Ну вот, теперь их уже двое». «Да нет», — сказал Барбос. «Это не их двое, а нас двое. Они там в зеркале не живые». «Как не живые?» — закричал Бобик. «Они же ведь двигаются». «Вот чудак», — ответил Барбос. «Это мы двигаемся. Видишь? Там одна собака на меня похожа». «Верно, похожа», — обрадовался Бобик. «Точь-в-точь, как ты». «А другая собака похожа на тебя». «Что ты?» — ответил Бобик. «Там какая-то противная собака, и лапы у нее кривые». «Такие же лапы, как у тебя». «Нет, это ты меня обманываешь. Посадил туда каких-то двух собак и думаешь, я тебе поверю», — сказал Бобик. Он принялся причесываться перед зеркалом. Потом вдруг как засмеется. «Глянь-ка, а этот чудак в зеркале тоже причесывается. Ой, вот умора!» Барбос только фыркнул и отошел в сторону. Бобик причесался, положил гребешок на место и говорит: «Чудно тут у вас! Часы какие-то, зеркала с собаками, разные финтифлюшки и гребешки. У нас еще телевизор есть!» — похвастался Барбос и показал телевизор. «Для чего это?» — спросил Бобик. «А это такая штука! Она все делает! Поет, играет, даже картины показывает!» «Вот этот ящик?» «Да». «Ну, уж это враки». «Честное слово». «А ну, пусть заиграет». Барбос включил телевизор. Послышалась музыка. Собаки обрадовались и давай прыгать по комнате. Плясали, плясали и из сил выбились. «Мне даже есть захотелось», — говорит Бобик. «Садись за стол, сейчас я тебя угощать буду», — предложил Барбос. Бобик уселся за стол. Барбоска открыл буфет, видит, там блюдо с киселем стоит, а на верхней полке большой пирог. Он взял блюдо с киселем, поставил на пол, а сам полез на верхнюю полку за пирогом. Взял его, стал вниз спускаться и попал лапой в кисель. Поскользнувшись, он шлепнулся прямо на блюдо, и весь кисель у него размазался по спине. «Бобик, иди скорее, кисель есть!» — закричал Барбос. Бобик прибежал. «Где кисель?» «Да вот, у меня на спине. Облизывай». Бобик, давай ему спину облизывать. «Ох, и вкусный кисель», — говорит. Потом они перенесли пирог на стол. Сами тоже на стол уселись, чтобы удобнее было. Едят и разговаривают. «Тебе хорошо живется», — говорит Бобик. «У тебя все есть». «Да», — говорит Барбос. «Я живу хорошо. Что хочу, то и делаю. Хочу, гребешком причесываюсь, хочу, на телевизоре играю, ем и пью, что хочу, или на кровать валяюсь». «А тебе позволяет дедушка?» «Что мне дедушка? Подумаешь, это кровать моя». «А где же дедушка спит?» «Дедушка там, в углу на коврике». Барбоска так заврался, что не мог уже остановиться. «Здесь все мое», — хвастался он. — «И стол мой, и буфет мой, и все, что в буфете, тоже мое». «А можно мне на кровати поваляться?» — спросил Бобик. — «Я ни разу в жизни еще на кровати не спал». — «Ну, пойдем поваляемся», — согласился Барбос. Они улеглись на кровать. Бобик увидел плетку, которая висела на стене, и спрашивает. — «А для чего у вас здесь плетка?» — «Плетка? Это для дедушки. Если не слушается, я его плеткой», — ответил Барбос. «Это хорошо», — одобрил Бобик. Лежали они на кровати, лежали, пригрелись, да и заснули. Не услышали даже, как дедушка с работы пришел. Он увидел на своей кровати двух псов, взял со стены плетку и замахнулся на них. Бобик с перепугу выпрыгнул в окно и побежал в свою конуру, а Барбос забился под кровать, так что его даже половой щеткой нельзя было вытащить. До вечера там просидел. Вечером вернулся домой кот Васька. Он увидел Барбоса под кроватью и сразу понял, в чем дело. «Эх, Васька, — сказал Барбос, — опять я наказан, даже сам не знаю за что. Принеси мне кусочек колбаски, если тебе дедушка даст». Васька пошел к дедушке, стал мурлыкать и тереться спинкой о его ноги. Дедушка дал ему кусочек колбаски. Васька половину съел сам, а другую половинку отнес под кровать Барбоске. «Человек собаки друг. Человек собаки друг. Это знают все вокруг. Это знают все вокруг. Понятно всем, как дважды два. Нет добрее существа. Лапу первым подает. Лапу первым подает. Волю нервам не дает. Волю нервам не дает. Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал. Он не лает, не кусается, на прохожих не бросается, и на кошек ноль внимания. Вот это воспитание». Николай Носов. Бобик в гостях у Барбоса. Читал Дмитрий Рыбин.